Разве ты не видишь, как Аси из-за приспущенных век следит за каждым твоим движением? Не успеешь ты занести ногу на подоконник, как она, опередив тебя, уже спрыгнет. Да, он видит. Он видит, что именно она этого от него хочет, именно этого от него ждет. Но Марк никак не может решиться. Там внизу властвует насилие. Там тирания насилия ненавистного Марку. Ненавистного вдвойне, потому что оно и у него в крови. В его разгоряченной крови, слишком властно зовущей к тирании. А раз, благодарение Богу, он такой возможности лишен. Порой ему делается страшно при мысли о том, на какие крайности он был бы способен. Он не потерпит притеснения от других. Всю свою волю к насилию он положит на то, чтобы не уступить ни дюйма своего достояния, своего «я». Ах, если б революция была как встарь, когда она сгорала безобидным фейерверком, свободной вспышкой возмущения, где каждый вносил в общий бунт свою лепту. Ныне революция милитаризирована. Казарма, дисциплина распространяется на все. На то, что делаешь, пишешь, думаешь. Новые жрецы серпа и молота мнят, что они вправе властвовать даже над философией и наукой. Разве не предали они анафеме свободные гипотезы современной физики и энергетики, не укладывавшиеся в рамки марксистского материалистического Евангелия? И, может быть, они даже по-своему правы, когда хотят, чтобы год первой революции был годом геджры. Всякой священной войне нужен свой Коран, но Марку претят навязанные боги. Когда речь идет о духе, он не признает шуток. Мой дух принадлежит мне, и горе тому, кто на него посягнет. Аси равнодушна к этим проблемам. Дух, как и тело, принадлежит тому, кто захватит его, сильнейшему. Но и сильнейший может им завладеть, только если я сама этого захочу, а расхочу, отберу. Ася все больше и больше отдалялась от этого француза, который не умел ни полностью принять, не полностью отвергнуть, и растрачивал силы на бесплодные колебания. Она начала оглядываться по сторонам и сравнивать, и сравнения оказывались не в его пользу. Анетта вела Асю во французские круги, искавшие, правда еще очень робко, культурного сближения с Советским Союзом. Там Ася встретилась с русскими советских организаций. Кое с кем из них Анетта была знакома еще в ту пору, когда работала у Тимона. Так что у них было достаточно времени узнать Анетту. Теперь они заинтересовались ее невесткой. Асе заказали переводы с русского для международной выставки прикладного искусства, которая должна была открыться в Париже. Статьи о русском народном искусстве, набивных тканях, игрушках, палехских изделиях, театральных декорациях и так далее. Затем брошюры, где проводилась искусная и идеологическая пропаганда, и, наконец, работу скорее технического порядка для советского торгового представительства в Париже. Сначала Ася работала дома, потом, когда к ней хорошенько присмотрелись, и вдобавок навели о ней справки, услужившие в советском полпредстве давнишней Асиной подруги, которая изредка и соблюдая должную осторожность встречалась с ней, дверь чуть-чуть приотворили, и Ася была запущена в прихожую. Лишь только ребенка можно было отнять от груди, Ася не спрашивала на этот счет его мнения. Она подкинула его Анетте, которой только этого и надо было, и стала работать в торгпредстве. Подобно тому, как в первые времена христианства желающих принять новую веру не допускали в храм, а разрешали слушать богослужение на паперти, так и Асе поставили рабочий столик в вестибюле в боковом проходе, и мало-помалу она стала проводить там целые дни. Здесь она испытывала удовлетворение, в характере которого не пыталась разобраться. Она не признавала себе в том, что вновь обрела родную почву, почву, вскормившую ее мысль. Ася старалась уверить себя, будто навсегда отряхнула ее прах. Но по отношению к другой почве, в которую она вросла теперь корнями, это было бегством. Вы надо мной не властны, оба не властны. Это чувство приносило ей облегчение. Проводя весь день среди русских, она вечером с удовольствием возвращалась к своему французскому домашнему очагу. Но именно для того, чтобы вполне его оценить, ей надо было выйти из его пределы. Хорошее оправдание бегства перед самой собой. оправдание?